реке без весла, на коне без седла, без тюрьмы и суда обходились тогда. Это было весной, когда стоят снега. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, постучала беда. Он любил же меня, все смеялись над ним, и сама Джамиля. Нет, там не люблю.